Уже несколько дней как можно было видеть часто появлявшуюся на улицах, в пышных нарядах, высокую рыжеволосую красивую даму с немного толстым носом, принцессу Люксембургскую, приехавшую сюда на несколько недель, чтобы отдохнуть. Ее коляска остановилась у гостиницы. Выездной лакей прошел к управляющему, поговорил с ним, вернулся к экипажу и вынес корзинку чудесных фруктов, которая сочетала в себе, так же, как и наша бухта, различные времена года, с визитной карточкой «Принцесса Люксембургская», на которой карандашом было написано несколько слов. Какому царственному путешественнику, жившему здесь инкогнито, могли быть предназначены эти серовато-зеленые, блестящие шаровидные сливы, напоминавшие округлость моря в эту минуту, эти прозрачные ягоды винограда, висевшие на иссохших веточках и подобные ясному осеннему дню, эти груши небесно-ультрамаринового цвета. Ведь не собиралась же она сделать визит приятельнице моей бабушки. Однако вечером на другой день госпожа де Вильпаризи прислала нам свежую золотистую гроздь винограда, а также сливы и груши, которые мы сразу узнали, хотя сливы, подобно морю в часы нашего обеда, приняли бледно-лиловую окраску, а на ультрамариновой синеве груш плавали легкие розовые облачка. Несколько дней спустя мы встретились с госпожой де Вильпаризи, выходя с симфонического концерта, который давался на пляже по утрам. Убежденный в том, что произведение, которое мне приходится слышать, вступление к Лоенгрину, увертюра Тангейзера и так далее, выражают истины самые высокие, я изо всех сил пытался подняться до них, чтобы их понять. Я извлекал из себя, я вкладывал в них все, что таилось во мне тогда самого лучшего, самого глубокого. И вот, когда, возвращаясь с концерта в гостиницу, мы с бабушкой на минуту остановились на дамбе, чтобы обменяться несколькими словами с госпожой де Вильпаризи, объявившей нам, что она заказала для нас в гостинице кроку-монсьер и омлет, я издали увидел направлявшуюся к нам принцессу Люксембургскую, которая шла, слегка опираясь на зонтик и придавая таким образом своему большому прекрасному телу тот легкий наклон, тот причудливый изгиб, который так дорог женщинам, славившимся красотой во времена империи, когда, опустив плечи, расправив спину, вобрав бедро, вытянув ногу, они давали своему телу мягко развиваться, наподобие платка, вокруг невидимого, неподвижно изогнутого стержня, пронизывающего его насквозь. Она каждое утро выходила прогуляться по пляжу в такое время, когда уже почти все поднимались завтракать после купания. А так как сама она завтракала только в половине второго, то возвращалась к себе на виллу по давно уже покинутой купальщиками пустынной и раскаленной дамбе. Госпожа де Вильпаризи представила ей бабушку. Хотела представить и меня, но должна была спросить мою фамилию, так как не припоминала ее. Может быть, она ее и вовсе не знала, или, во всяком случае, давно уже забыла, за кого бабушка выдала замуж свою дочь. Моя фамилия произвела, по-видимому, сильное впечатление на госпожу де Вильпаризи. Между тем принцесса Люксембургская протянула нам руку и время от времени, продолжая разговаривать с госпожой де Вильпаризи, оборачивалась к нам и бросала на бабушку и на меня ласковые взгляды, содержавшие в себе зародыш поцелуя, вкладываемого в улыбку, которую обращают к младенцу и его кормилице. При всем своем желании не казаться существом, восседающим в сферах, нам недоступных, она, должно быть, плохо определила расстояние, ибо вследствие неправильного расчета ее взгляд исполнился такой доброты, что я уже ждал. Вот-вот она потреплет нас рукой, словно двух симпатичных зверей, протягивающих к ней свои морды сквозь решетку где-нибудь в акклиматизационном саду. Впрочем, эта мысль о зверях и о Булонском лесе тотчас же приняла для меня большую отчетливость. То был час, когда дамба наполнилась крикливыми разносчиками, торговавшими пирожными, конфетами, хлебцами. Не зная, чем бы доказать нам свою благосклонность, принцесса остановила первого попавшегося разносчика. У него оставался всего один только ржаной хлебец, вроде тех, которыми кормят уток. Принцесса купила его и сказала мне: «Это для вашей бабушки». Однако протянула она его мне и прибавила, тонко улыбнувшись: «Вы сами отдадите ей, полагая, что таким образом я получу более полное удовольствие, поскольку между мной и зверьми не будет посредника. Подошли другие разносчики. Она наполнила мои карманы всем, что было у них. Перевязанными пакетиками, свернутыми в трубочку вафлями, ромовыми бабами и леденцами. Она сказала мне: «Вы покушаете и угостите вашу бабушку». А расплатиться с торговцами велела одетому в красный атлас негритенку, который всюду сопровождал ее и возбуждал на пляже всеобщее изумление. Затем она распростилась с госпожой де Вильпаризи и протянула нам руку, как бы желая снизойти до нас, показать, что она не делает различия между нами и своей приятельницей, что мы ее близкие. Но на этот раз в иерархии живых существ принцесса, очевидно, отвела нам не столь низкую ступень, ибо она засвидетельствовала бабушке свое равенство с нами, прибегнув к нежной материнской улыбке, какую дарят мальчугана, когда с ним прощаются как со взрослым. Благодаря некоему чуду эволюции бабушка более не была уткой или антилопой, но уже тем, что госпожа Сван назвала бы «бэйби», «малюткой». Наконец, оставив нас троих, принцесса направилась дальше по дамбе, залитой солнцем, изгибая свой пышный стан, который, словно обвивавшийся вокруг палки змея, сплетался с ее белым зонтиком, украшенным синими разводами, которые она, не раскрывая, держала в руке. То было первое высочество, с которым я встречался в жизни. Первое, говорю я, потому что принцесса Матильда по манерам была вовсе не высочество. Другое высочество, как мы увидим позднее, не менее удивило меня своей благосклонностью. Одно из проявлений любезности знатных особ, доброжелательных посредников между государями и буржуа, стало мне понятно, когда на другой день госпожа де Вильпаризи сказала нам: «Она нашла, что вы прелестны. Она женщина очень проницательная, очень великодушная. Она не такая, как все эти величества и высочества. В ней есть настоящие достоинства». И госпожа де Вильпаризи, убежденным тоном и в восхищении от того, что может сказать нам это, прибавила: «Мне кажется, она будет очень рада снова увидеть вас». Но в то утро, простившись с принцессой Люксембургской, госпожа де Вильпаризи сказала мне вещь, поразившую меня гораздо больше и принадлежавшую не к области любезности. «Так вы сын управляющего отделением в министерстве?» — спросила она меня. «Ах, говорят, ваш отец прелестный человек. Он совершает сейчас чудное путешествие». Несколько дней тому назад мама сообщила нам, что мой отец и его спутник, господин де Нарпуа, потеряли свой багаж. «Он найден, или, вернее, он никогда и не был потерян. Произошло вот что», — сказала нам госпожа де Вильпаризи, которая непонятным для нас образом оказалась осведомленной об этом путешествии гораздо более подробно, чем мы. «Кажется, ваш отец вернется уже на будущей неделе, так как, по-видимому, он откажется от поездки в Алхизирас. Но ему хочется лишний день пробыть в Толедо, потому что он поклонник одного ученика Тициана, имени которого я не помню, и лучшие картины которого именно там». И я задавал себе вопрос, по какой случайности в эти равнодушные очки, сквозь которые госпоже де Вильпаризи представлялись в самых общих и смутных чертах микроскопические волнения толпы ее знакомых, был вставлен кусок увеличительного стекла, которое так выпукло и с такой отчетливостью показывало ей моего отца, все его привлекательные свойства, обстоятельства, заставлявшие его вернуться, таможенные неприятности, его любовь к Греко и, нарушая масштабы, в которых она видела людей, делала этого человека таким большим среди других, совсем маленьких, наподобие Юпитера, которого Гюстав Моро, сопоставив на картине с обыкновенной смертной, изобразил нечеловечески высоким. У подъезда гостиницы бабушка распрощалась с госпожой де Вильпаризи, чтобы еще несколько минут побыть на свежем воздухе, пока в окно нам не будет подан знак, что завтрак на столе. Послышался шум. То была молодая любовница короля дикарей, возвращавшаяся после купания к завтраку. «Право же! Это какое-то проклятие! Хоть из Франции уезжай!» — в бешенстве воскликнул старшина, проходивший в эту минуту. Тем временем жена нотариуса таращила глаза на мнимую королеву. «Не могу вам сказать, до чего меня сердит госпожа Бланде, когда разглядывает вот так этих людей», — сказал председателю старшина. с удовольствием бы дал ей пощечину. Ведь именно так мы и развиваем самоуверенность этой сволочи, которой, конечно, только того и надо, чтобы ею занимались. Попросите-ка ее мужа сказать ей, что это смешно. Что до меня, то я больше не выхожу с ними, если они будут обращать внимание на этот маскарад. Что до приезда принцессы Люксембургской, экипаж которой в тот день, когда она привезла фрукты, остановился у гостиницы, то он не ускользнул от Джон-нотариуса, старшины и председателя, уже с некоторых пор горевших желанием узнать, подлинной ли маркизой, не авантюристкой ли является эта госпожа де Вильпаризи, пользующаяся таким почетом, которого, как им страстно хотелось убедиться в этом, она была недостойна. Когда госпожа де Вильпаризи проходила по вестибюлю, жена председателя, которой всюду чудились незаконные жены, отрывалась от своего рукоделия и окидывала маркизу взглядом, от которого приятельницы ее умирали со смеху. «О, вы знаете, я...» — говорила она с гордостью. «Сперва я всегда думаю самое дурное. Я только тогда согласна признать, что женщина в самом деле замужем, когда мне покажут ее метрическое свидетельство и нотариальную запись о браке. Впрочем, не бойтесь, я произведу маленькое расследование». И каждый день эти дамы со смехом окружали ее. «Мы ждем новостей». Но вечером после посещения принцессы Люксембургской жена председателя приложила палец к губам. «Новости есть». «О, это исключительная женщина, госпожа Пансен. Никогда не видано. Но скажите, что же такое?» «Ну так вот, женщина с желтыми волосами, с целым слоем румян на лице в экипаже, от которого уже за милю разит кокоткой и какие бывают только у этих особ, приезжала недавно навестить милую маркизу. Вот тена. Ай-яй-яй! Каково? Но эта дама, которую мы видели, помните, старшина? Мы ведь нашли, что у нее очень подозрительный вид, но мы не знали, что она приезжала ради маркизы. Женщина с негром, не правда ли?» «Да, именно». «Ах, расскажите же, вы знаете, как ее зовут?» «Знаю. Я как будто по ошибке взяла ее визитную карточку. У нее псевдоним «Принцесса Люксембургская». Недаром я остерегалась. Приятная получилась смесь благодаря этой новой баронессе Данш». Старшина, обратясь к председателю суда, сослался на Матюрена Ренье и процитировал слова Массетты. Не надо, впрочем, думать, что это недоразумение быстро выяснилось, как недоразумения, которые возникают во втором действии Водевиля, чтобы рассеяться в последнем. На принцессу Люксембургскую, племянницу английского короля и австрийского императора, и госпожу де Вильпаризи, когда они вместе катались в экипаже принцессы, неизменно смотрели как на бесстыдных женщин, от которых так трудно уберечься на курорте. Три четверти обитателей Сен-Жерменского предместья в глазах буржуазии большей частью оказываются беспутными мотами, что, впрочем, иногда соответствует действительности, которых поэтому никто и не принимает. Буржуазия в этом отношении чересчур щепетильна, ибо пороки аристократов нисколько не мешают им быть приятными, с величайшим почетом в таких местах, куда и никогда не попасть. И аристократы так твердо убеждены, что буржуазии это известно, что всегда держатся с нарочитой простотой и в довершение недоразумения всячески осуждают людей своего круга, которым туго приходится. Если у богача-аристократа случайно возникают отношения с мелкими буржуа, благодаря тому, что он состоит председателем крупнейших финансовых обществ, буржуазия, наконец-то увидевшая в его лице аристократа, достойного стать крупным буржуа, готова поклясться, что он не водится с разорившимся игроком-маркизом, у которого, по ее мнению, тем меньше влиятельных знакомых, чем он любезнее. И она не может опомниться, когда герцог, председатель правления огромного предприятия, женит своего сына на дочери игрока-маркиза, род которого все-таки самый древний во Франции, подобно тому, как монарх даст в жены своему сыну скорее дочь низложенного короля, чем дочь стоящего у власти президента республики. Другими словами, оба эти мира представляются друг другу в таком же обманчивом свете, в каком обитателям одного берега Бальбекской бухты является самая дальняя точка противоположного берега. Из Ривбеля чуть виден Маркувиль, великолепный. Но это-то как раз и вводит в заблуждение. ибо кажется, что и вас тоже видят в Маркувилле. Между тем, как от жителей последнего остаются скрыты почти все красоты Ревбиля. Когда бальбекский врач, приглашенный ко мне во время приступа лихорадки, нашел, что в жаркие дни мне не следует весь день проводить на берегу моря на солнце, и прописал для меня несколько рецептов, бабушка взяла его рецепты с притворной почтительностью, по которой я сразу же понял ее твердое намерение не заказывать прописанных в них лекарств, но приняла во внимание гигиеническую сторону его советов и ответила согласием на предложение госпожи де Вильпаризи, пригласившей нас совершить вместе с ней несколько прогулок в экипаже. Время в ожидании завтрака я проводил, путешествуя из моей комнаты в комнату бабушки и обратно. Эта комната, в отличие от моей, не выходила непосредственно на море, но освещалась с трех сторон, и из окон ее открывались уголок дамбы, чей-то двор и поля. Была она и обставлена иначе — креслами, расшитыми филиграном и розовыми цветами, от которых как будто исходил приятный свежий запах, охватывавший вас уже в дверях. И вот в час, когда лучи, вторгавшиеся с разных сторон и как бы принадлежавшие разным часам дня, изламывали углы стен, а на комоде рядом с отблесками пляжа воздвигали алтарь, пестревший цветами, точно тропинка в поле, цеплялись за стену своими трепетными, теплыми, сложенными крылышками, готовыми тотчас же продолжать полет, нагревали, как ванну, квадратик старомодного ковра перед окном, что выходило во дворик, который солнечный блеск покрывал гирляндами, напоминающими грозди винограда, и увеличивали очарование и сложность обстановки, как будто отделяя слоями цветущий шелк кресел и отрывая от них галуны обшивки. Эта комната, в которую я заходил за минуту перед тем, как одеваться для прогулки, была похожа на призму, где разлагается свет, проникший извне, на улей, где собраны порознь соки дня, которые мне предстояло вкусить, зримые и опьяняющие, на сад надежд, растворявшийся в трепете серебряных лучей и лепестков роз. Но прежде всего я раздвигал занавески, полные нетерпения узнать, какое ныне море играет у берегов, подобно Нереиде, ибо каждая из этих морей держалась не дольше одного дня. На следующий день появлялось уже другое, иногда напоминавшее то, которое было вчера, но я ни разу не видел, чтобы оно оставалось одним и тем же. Порой оно бывало такой редкостной красотой, что неожиданность зрелища придавала наслаждению еще большую полноту. Чем заслужил я право увидеть однажды утром, едва открыв окно, нимфу Главкономену, которая, томно вздыхая, явилась моим изумленным глазам в своей ленивой красоте, в туманной прозрачности изумруда, позволявшей мне видеть, как приливают к нему некие весомые, окрашивавшие его вещества. Солнце играло от ее улыбки, смягченной невидимой дымкой, которая была не что иное, как свободное пространство, что окружало ее просвечивающее тело, тем самым умоляя его и придавая ему еще большую выразительность, уподобляя тем богиням, которых скульптор высекает на поверхности камня, не заботясь о том, чтобы обтесать остальную часть глыбы. Так, неповторимая в своей окраске, она звала нас на прогулку по грубым земным дорогам, во время которой, сидя в коляске госпожи де Вильпаризи, мы не переставали ощущать, никогда не приближаясь к ней вплотную, прохладу ее томного трепета. Госпожа де Вильпаризи приказывала запрячь пораньше, чтобы успеть съездить или в Сен-Мар-Ле-Витю, или к Китольмским скалам, или в какую-либо другую отдаленную местность, служившую целью прогулки, которая занимала целый день, так как ехали мы довольно медленно. Радуясь предпринимаемой долгой прогулке, я напевал какой-нибудь недавно слышанный мотив и расхаживал в ожидании госпожи де Вильпаризи. Если было воскресенье, то ее экипаж оказывался не единственным у подъезда гостиницы. Ряд наемных фиакров поджидал не только тех, кто был приглашен в замок Фетерн, госпоже де Камбремер, но и тех, кто, не желая оставаться дома на положении наказанных детей, заявлял, что воскресенье — убийственный день в Бальбеке, и сразу же после завтрака отправлялся укрыться на один из соседних пляжей или ехал осматривать живописные местности. И часто даже, когда госпоже Бланде кто-нибудь задавал вопрос, была ли она у камбремеров, она решительно отвечала, «Нет, мы ездили на косу к водопадам». Как будто это была единственная причина, помешавшая ей провести день в Фетерне. И милосердный старшина говорил: «Завидую вам. Я бы рад был поменяться с вами. Это гораздо интереснее». Возле экипажей, у подъезда, где я пребывал в ожидании, стоял точно деревцо редкой породы, молоденький курьер, бросавшийся в глаза не только благодаря странно гармоничной окраске волос, но и благодаря коже, напоминавшей растения. Внутри, в вестибюле, соответствовавшем преддверию романских церквей или церкви оглашенных, так как туда имели доступ и люди, не жившие в гостинице, товарищи этого наружного грума работали немногим больше, чем он, но, по крайней мере, совершали некоторые движения. Вероятно, по утрам они помогали убирать. Но во вторую половину дня они пребывали там точно статисты, которые, даже если им нечего делать, остаются на сцене, чтобы увеличивать собою число фигурантов. Главный управляющий, тот, которого я так боялся, предполагал значительно расширить их штат на будущий год, так как он склонен был к большим масштабам. И его намерение очень огорчало управляющего гостиницей, который считал, что все эти дети стеснительны, разумея, что от них очень тесно и никакого толка. По крайней мере, в промежутке между завтраком и обедом, между уходами и возвращениями обитателей, они восполняли недостаток действия, подобно воспитанницам госпожи де Ментенон, которые в образе юных израильтян исполняют интермедии всякий раз, как удаляются Эсфирь или Иодай. Но этот наружный курьер, отличавшийся таким изысканным цветом кожи и волос, стройный и хрупкий, вблизи которого я ожидал выхода маркизы, хранил неподвижность, сочетавшуюся с меланхолией, потому что его старшие братья покинули гостиницу ради более блистательных поприщ, и он чувствовал себя одиноким на этой чужой земле. Наконец госпожа де Вильпаризи появлялась. Позаботиться о том, чтоб экипаж был ей подан, помочь ей сесть, пожалуй, это должно было входить в обязанности курьера. Но он знал, что с одной стороны особа, приезжающая со своей прислугой, прибегает только к ее помощи, и в гостинице обычно мало дает на чай, и что аристократы старого Сен-Жерменского предместья поступают так же. Госпожа де Вильпаризи принадлежала к обеим этим категориям. Древообразный курьер заключал отсюда, что ему нечего ждать от маркизы, и, предоставляя метрдотелю и ее горничной усаживать ее и подавать ей вещи, с грустью мечтал о завидной судьбе своих братьев и хранил свою растительную неподвижность. Экипаж трогался. Немного спустя, объехав железнодорожную станцию, мы попадали на проселочную дорогу, которая, начиная с поворота, где по обеим сторонам появлялись очаровательные изгороди, и вплоть до перекрестка, где мы сворачивали с нее, и где нам открывались вспаханные поля, вскоре стала для меня такой же родной, как и дороги в Камбре. Посреди этих полей, там и здесь, виднелась яблоня, правда, лишенная уже цветов, вместо которых оставались только пучки пестиков, но все же приводившая меня в восхищение, потому что я узнавал эту неподражаемую листву, широкая поверхность которой, как ковер, на только что окончившемся брачном пиршестве хранила еще на себе следы белого шелкового шлейфа алеющих цветов. Сколько раз случалось мне год спустя в Париже, в мае месяце, покупать ветку яблони и проводить целую ночь в созерцании ее цветов, где распускалась та же молочная сущность, что обрызгивала своей пеной еще не раскрывшиеся почки. А между белыми венчиками вдобавок лепились со всех сторон розовые бутоны, как будто свидетельствовавшие о щедрости продавца, его изобретательности и любви к причудливым контрастам. Освещенные лампой, эти цветущие ветки стояли передо мной. Я вглядывался в них так долго, что нередко заря успевала наделить их тем же румянцем, каким, наверное, они в этот час окрашивались и в Бальбеке. И я старался воображением перенести их на эту дорогу, умножить их число, вставить их в эту же готовую раму, расположить их на совершенно законченном фоне этих изгородей, рисунок которых я знал наизусть и которые мне так хотелось и довелось однажды увидеть вновь в эту пору, когда весна, обаятельно вдохновенный гений, расцвечивает своими красками их канву. Перед тем, как сесть в коляску, я уже успевал нарисовать себе картину моря, которое я надеялся увидеть в сиянии солнца, и от которого в Бальбеке я получал слишком дробные впечатления по вине стольких пошлых и несовместимых с моей мечтой преград, этих купальщиков, кабинок, увеселительных яхт. Но когда экипаж госпожи де Вильпаризи подымался на вершину прибрежного холма, и море открывалось мне сквозь листву деревьев, тогда, очевидно, благодаря расстоянию, исчезали все эти современные детали, словно выключавшие его из пределов природы и истории, так, что, глядя на его волны, я не мог внушить себе мысль, что это те же самые, которые Лекон де Лиль рисует в «Аристее», повествуя про косматых эллинов, воинственный народ, что стаей хищных птиц в зарю свой вылет бросил, взбив море гулкое 100 000 весел. Но зато я был уже недостаточно близок к морю, которое мне казалось не живым, а застывшим. Я больше не чувствовал мощи в этих красках, положенных, как на картине, в просветах листвы, где оно рисовалось таким же невещественным, как небо, и лишь более темным, чем оно. Госпожа де Вильпаризи, зная, что я люблю церкви, обещала мне, что мы их будем осматривать одну за другой. Главное же, съездим взглянуть на церковь в Карквиле, совершенно закрытую старым плещом, сказала она, сопровождая свои слова движением руки, которая, казалось, любовно обволакивала фасад церкви незримой нежной листвой. Госпожа де Вильпаризи, наряду с этими легкими описательными жестами, часто находила меткое слово, определявшее прелесть и своеобразие того или иного здания, всегда избегая технических выражений, хоть ей и не удавалось скрыть, что ей прекрасно известны вещи, о которых она говорит. Она как будто старалась в этом оправдаться, ссылаясь на то, что один из замков ее отца, где она воспитывалась, находился в местности, где были церкви такого же стиля, как и в окрестностях Бальбека, и что стыдно ей было бы не полюбить архитектуру, тем более что этот замок был прекраснейшим образцом зодчества Ренессанса. Но так как он вместе с тем был и настоящий музей, так как Шопен и Лист играли там, Ламартин декламировал стихи, и все знаменитые артисты целого столетия записывали мысли, мелодии, делали наброски в семейном альбоме, то госпожа де Вильпаризи, благодаря ли своей изысканности, хорошему воспитанию и настоящей скромности или по неумению философски мыслить, возводила свои познания в области всякого искусства только к этим чисто материальным причинам. И в конце концов, как будто даже была готова признать живопись, музыку, литературу и философию своего рода приданным молодой девушке, получившей самое аристократическое воспитание в знаменитом историческом замке. Для нее точно не существовало других картин, кроме тех, что достаются по наследству. Она была довольна, что бабушке понравилось одно из ее ожерелий, которое рельефно выделялось на ее платье. Ожерелье это украшало ее прабабку на портрете кисти Тициана, никогда не выходившим из их семьи. Тут можно было не сомневаться в подлинности. Она слышать не хотела о картинах, купленных неизвестно каким образом нынешними крезами. Она заранее была уверена, что это подделка, и отнюдь не желала посмотреть на них. Мы знали, что сама она пишет цветы акварелью, и бабушка, которой хвалили эти акварели, заговорила с ней о них. Госпожа де Вильпаризи из скромности переменила тему разговора, однако, выказав при этом не больше удивления и удовольствия, чем какая-нибудь достаточно известная художница, для которой похвалы не новость. Она сказала только, что это очаровательное времяпрепровождение, потому что если цветы, созданные кистью, и не особенно хороши, то, по крайней мере, тот, кто рисует их, находится в общении с живыми цветами, красота которых не может наскучить, особенно когда приходится смотреть на них вблизи, чтобы воспроизвести их. Но в Бальбеке госпожа де Вильпаризи давала отдых своим глазам и не работала. Мы с бабушкой были удивлены, что она гораздо либеральнее, чем даже большая часть буржуазии. Она удивлялась возмущению, вызванному изгнанием иезуитов, и говорила, что это делалось всегда, даже во времена монархии, даже в Испании. Она защищала республику, антиклерикализм, которое ставило ей в упрек, только в таких выражениях. Мне было бы также неприятно, если бы мне запретили ходить к обедне, когда мне этого хочется, как если бы меня заставили ходить в церковь, когда мне не хочется, роняя даже такие слова, как «О, нынешняя аристократия, что это за люди?» Для меня человек, который не трудится, — ничто. Быть может, только потому, что чувствовала, какую остроту, пряность и знаменательность они приобретают в ее устах. Слушая, как эти передовые взгляды, до социализма, впрочем, дело не доходило, он был пугалом для госпожи де Вильпаризи. Прямодушно высказываются особой, принадлежавшей к числу людей, из уважения к уму которых наше щепетильное и робкое беспристрастие отказывается осуждать даже консервативные идеи. Мы с бабушкой были недалеки от мысли, что наша приятная спутница является мерилом и образцом всякой истины. Мы верили ей на слово, когда она отзывалась о своей коллекции картин Тициана, о колоннаде своего замка, о Луи Филиппе как собеседнике. Но подобно тем эрудитам, которые приводят нас в изумление, когда с ними заводят разговор о египетской живописи или этрусских надписях, и которые так плоско судят о произведениях современных, что мы задаем себе вопрос, не преувеличено ли нами значение наук, составляющих предмет их занятий, поскольку в них незаметно той посредственности, которую, однако, должны же они были вести туда, так же, как в свои нелепые исследования о Бодлере. Госпожа де Вильпаризи, отвечая на мои вопросы о Бальзаке, о Шатобриане, о Викторе Гюго, которые все бывали у ее родителей и которых она видела тоже, смеялась над моим восхищением, рассказывала о них забавные подробности, как о каких-нибудь вельможах или политических деятелях, и строго судила этих писателей именно за отсутствие в них той скромности, того умения оставаться в тени, той сдержанности, которая довольствуется одним метким штрихом и не подчеркивает, которая более всего избегает комического велеречия, того умения говорить, кстати, того чувства меры в суждениях и простоты, до которых, как ей внушили в детстве, поднимается подлинно ценный человек. Видно было, что она без колебания предпочитает им людей, которые благодаря этим качествам где-нибудь в салоне или в академии, в совете министров, пожалуй, действительно имели преимущество перед Бальзаком, перед Гюго, перед Виньи, какого-нибудь Мале, Фонтана, Витроля, Берсо, Пакье, Лебрена, Сальванди или Дарю. Это все равно, как романы Стендаля, которым вы как будто восхищаетесь. Вы очень удивили бы его, если бы заговорили с ним в этом духе. Мой отец, который встречался с ним у господина Мереме, у этого, по крайней мере, был талант, часто говорил мне, что Бель, так его звали, был страшный пошляк, но бывал остроумен на обедах и много о себе не воображал как писатель. Впрочем, вы и сами знаете, как он пожал плечами в ответ на преувеличенные похвалы господина де Бальзака. В этом отношении он, по крайней мере, был воспитанный человек. У нее были автографы всех этих великих людей, и она, основываясь на том, что они лично были знакомы с ее семьей, как будто считала, что ее суждение о них правильнее, чем суждение молодых людей, которые, подобно мне, не могли с ними встречаться. Полагаю, что я вправе говорить о них, ведь они бывали у моего отца. А по словам господина Сент-Бёва, человека очень умного, тут надо полагаться на людей, видевших их вблизи и имевших возможность составить более точное мнение о их достоинствах. Порою, когда экипаж поднимался в гору по дороге, извивавшейся между пашнями, нас провожало несколько робких васильков, похожих на васильки камбре, и придававших этим полям большую реальность, служивших знаком их подлинности, вроде тех драгоценных цветочков, которыми старинные мастера иногда подписывали свои картины. Вскоре наши лошади обгоняли их, но через несколько шагов мы замечали уже другой василек, который, ожидая нас, синей звездочкой появлялся перед нами из травы. Некоторые отважились даже подходить к самому краю дороги, и целый космос рождался из этих прирученных цветов, сочетавшихся с моими далекими воспоминаниями. Мы спускались с холма, и тут нам попадались навстречу, поднимаясь в гору пешком на велосипеде, в одноколке или в экипаже, живые существа, цветы ясного дня, отличавшиеся, однако, от цветов полей, ибо в каждом из них таится нечто, чего нет в другом, и что не позволит нам утолить с подобным ему желание, вызванное в нас одним из них. Какая-нибудь деревенская девушка, подгоняющая корову или полулежащая в своей тележке, дочь какого-нибудь лавочника, совершающая прогулку, какая-нибудь изящная барышня, сидящая на скамеечке ландо против своих родителей. Конечно, Блок открыл для меня новую эру и изменил в моих глазах ценность жизни в тот день, когда я узнал от него, что мечты, которые я лелеял в одиночестве во время моих прогулок в сторону Мезеглиза, надеясь, что появится крестьянка, которую я обниму, не были химерой, ничему не соответствовавшей вне меня, но что всякая встречная девушка, крестьянка или горожанка готова удовлетворить подобные желания. Если даже теперь, когда я был болен и не мог выходить один, мне не суждено было узнать их любовь, все же я был счастлив, как ребенок, родившийся в тюрьме или в больнице и долгое время думавший, что человеческий организм переваривает только черствый хлеб и лекарства, когда он вдруг узнает, что персики, абрикосы, виноград служат не только украшением сельского пейзажа, но являются чудесной и здоровой пищей. Даже если тюремщик или больничный надзиратель не позволяет ему срывать эти прекрасные плоды, все же мир кажется ему чем-то лучшим, а жизнь — более милостивой. Ибо желание кажется нам более прекрасным, и мы отдаемся ему с большим доверием, если знаем, что действительность, существующая вне нас, может удовлетворить его, хотя бы для нас оно и не было осуществимо. И мы с большей радостью думаем о такой жизни, в которой стоит нам на мгновение мысленно устранить маленькое, случайное и частное препятствие, имеющее значение только для нас. И утоление этого желания окажется для нас доступным. Что же касается красивых девушек, попадавшихся мне навстречу, то с того дня, как я узнал, что можно целовать их щеки, мне захотелось узнать и их души. И мир стал больше занимать меня. Экипаж госпожи де Вильпаризи катился быстро. Я едва успевал заметить девушку, шедшую нам навстречу. И все же, так как красота живого существа не похожа на красоту неодушевленную, и так как мы чувствуем, что она принадлежит существу единственному, сознательному, одаренному волей, едва только ее индивидуальность, смутный образ души, воля, неведомая мне, оставляла в ее рассеянном взгляде свое полное, хоть и волшебно уменьшенное отражение, я сразу ощущал в себе, как если бы то был таинственный ответ пыльцы, уже готовый оплодотворить пестик, столь же смутный, крохотный зародыш желания не остаться незамеченным этой девушкой, не дать ее желаниям обратиться к другому, не дать ей уйти, прежде чем я покорю ее мысли и овладею ее сердцем. Тем временем наша коляска была уже далеко. Красивая девушка оставалась позади, а так как она вовсе не обладала теми познаниями обо мне, которые созидают личность, то глаза ее, только что меня увидев, уже забывали меня. Не оттого ли она и казалась мне такой красивой, что я только мельком видел ее? Быть может. Прежде всего, невозможность задержаться в пути ради повстречавшейся женщины, опасение, что другой раз мы не увидим ее, внезапно придают ей такую прелесть, какую незнакомой стране придает болезнь или бедность, не позволяющая нам посетить ее, а тем тусклым дням, что нам осталось прожить, сражение, в котором мы, наверное, погибнем. Таким образом, если бы не привычка, жизнь должна была бы казаться чудесной этим существам, которым каждый час угрожает смерть, то есть всем людям. Далее, если фантазия увлечена несбыточным желанием, полет ее не замыкается в пределы реальности, явившейся нам в минуты этих встреч, когда очарование прохожей стоит обычно в прямой связи с краткостью впечатления. Если только надвинется ночь, а экипаж быстро катится, будь то в деревне или в городе, каждый женский торс, хотя бы он, подобно мрамору античной статуи, был изувечен быстротой увлекающего нас движения и поглощающим его сумраком, пронзает наше сердце. На каждом перекрестке, из недр любой лавки, стрелами красоты. Той красоты, что иногда заставляет нас ставить себе вопрос, не является ли она в этом мире всего-навсего каким-то привеском, которым наделяет виденную мельком и неуловимую незнакомку наша фантазия, разгоряченная сожалением. Если бы я мог выйти из коляски и заговорить с девушкой, идущей навстречу, я, пожалуй, был бы разочарован каким-нибудь недостатком ее кожи, которого не заметил из экипажа. Тогда всякое усилие проникнуть в ее жизнь мне сразу показалось бы невозможным, ибо красота есть цепь гипотез, которым кладет предел безобразия, заграждая уже открывавшуюся перед нами дорогу в неизвестное. Может быть, слово, сказанное ею, ее улыбка, дали бы мне ключ, явились бы неожиданной разгадкой выражения ее лица, ее походки, которые сразу же стали бы заурядными. По всей вероятности, ибо никогда в жизни я не встречал девушек более чарующих, чем в те дни, когда находился в обществе какого-нибудь солидного лица, с которым, несмотря на тысячи поводов, измышляемых мною, никак не мог развязаться. Однажды, через несколько лет после первого пребывания в Бальбеке, катаясь в коляске с приятелем моего отца в Париже и заметив в ночном сумраке быстро шедшую женщину, я решил, что неразумно из соображения приличия терять в этой жизни, очевидно, единственной, какая может быть, свою долю счастья, и, не извинившись, выскочил из экипажа, пустился в поиски за незнакомкой, потерял ее на перекрестке двух улиц, снова нашел в третьей и, наконец, совершенно запыхавшись, столкнулся где-то под фонарем лицу к лицу со старухой Вердюрен, которую везде избегал и которая радостно и удивленно воскликнула. «Ах, как это мило, что вы выбежали мне навстречу, чтобы поздороваться!» В том году в Бальбеке, если случались такие встречи, я уверял бабушку и госпожу де Вильпаризи, что у меня сильно болит голова, и я лучше вернусь пешком, один. Они не позволяли мне выйти из экипажа. И красивую девушку, разыскать которую было гораздо труднее, чем, например, достопримечательное здание, ибо она была безымянна и подвижна. Я присоединял к коллекции всех тех, которых решил разглядеть вблизи. Все же одна из них попалась мне вторично, и при таких условиях, которые показались мне благоприятными для того, чтобы познакомиться с ней как следует. Это была молочница, которая однажды принесла в гостиницу сливки. Я подумал, что она тоже узнала меня. И действительно, она глядела на меня с вниманием. Но, может быть, только от того, что ее удивило внимание к ней, проявленное мною. И вот на другой день Франсуаза, войдя в мою комнату около полудня, чтобы раздвинуть занавески, так как я все утро провел в постели, подала мне письмо, оставленное для меня в гостинице. Я никого не знал в Бальбеке. Я не сомневался в том, что это письмо от молочницы. Увы, оно было только от Бергота, который, будучи здесь проездом, хотел видеть меня, но, узнав, что я сплю, оставил мне очаровательную записку, которую лифтер положил в конверт, надписанный, как мне показалось, рукой молочницы. Я был страшно разочарован, и мысль, что более трудно и более лестно получить письмо от Бергота, нисколько не утешала меня. А девушку эту я больше не встречал. Подобно тем, которых мне приходилось видеть только из коляски госпожи де Вильпаризи. Встреча с ними и утрата их всех усиливали возбуждение, в котором я жил, и мне казалось, что в известной мере правы философы, советующие нам умерять наши желания. Конечно, если они имеют в виду желания, направленные на живые существа, ибо только они и могут порождать тревогу, так, как относятся к неведомому, наделенному сознанием. Было бы слишком нелепо предполагать, что философия имеет в виду желание богатства. Все же я склонен был признать эту мудрость несовершенной, ибо говорил себе, что такие встречи делают для меня еще более прекрасным этот мир, в котором на всех сельских дорогах растут диковинные и вместе с тем простые цветы, неуловимые сокровища дня, трофеи прогулки, которыми я не мог насладиться только по вине случайных, не всегда же повторяющихся обстоятельств, и которые придают жизни новую прелесть. Но, быть может, надеясь, что когда-нибудь, когда я буду более свободным, я на других дорогах встречу таких же девушек. Я уже искал то индивидуальное своеобразие, которое присуще желанию жить вблизи женщины, показавшейся нам красивой, и, допуская возможность вызвать его искусственно, я тем самым признавал его призрачность. В тот день, когда госпожа де Вильпаризи повезла нас в Карквиль, где находилась та заросшая плющом церковь, о которой она рассказывала нам и которая, будучи расположена на вершине холма, возвышалась над деревней и протекавшей через нее речкой с уцелевшим до сих пор маленьким средневековым мостом, бабушка, думая, что и мне приятно будет остаться одному, чтобы осмотреть здание, предложила своей приятельнице зайти закусить в кондитерскую на площади, которая видна была совершенно отчетливо и благодаря золотистому налету казалась составной частью некоего насквозь старинного предмета. Было условлено, что за ними я зайду туда, чтобы в этом массиве зелени, который мне предоставили рассматривать, узнать очертания церкви, надо было сделать усилие, заставившее меня точнее уяснить себе идею церкви. Действительно, подобно ученику, который полнее улавливает смысл фразы, если путем перевода на родной язык или с родного на иностранный ему приходится лишить ее привычных для него форм. Я все время должен был обращаться к этой идее церкви, в которой обычно не чувствовал никакой надобности, глядя на колокольни, сами открывавшие мне свою сущность. Иначе я бы не сообразил, что этот густолиственный свод плюща соответствует своду стрельчатого окна, а тот ветвистый выступ обязан своим происхождением рельефу карниза. Но вот налетел легкий ветерок, колебля изменчивый церковный портал, по которому, расходясь кругами и дрожа, как лучи света, проносилась зыбь. Листья набегали друг на друга, и трепещущая зеленая стена увлекала за собой волнистые, ускользающие от ласки ветра колонны. Отойдя от церкви, у старого моста я увидел деревенских девушек, которые, должно быть, по случаю воскресенья принарядились и собрались здесь, окликая проходивших мимо парней. Была среди них одна, высокого роста, одетая хуже, чем остальные, но словно обладавшая каким-то преимуществом перед ними, потому что она едва отвечала на то, что они ей говорили. Более серьезная и более властная, и сидела она, свесив ноги, на перилах моста, возле небольшого горшка, наполненного рыбой, которую, вероятно, она только что наловила. Кожа у нее была смуглая, глаза кроткие, но взгляд выражал презрение к окружающему. Носик был маленький, тонкий, очаровательный. Взглядом я касался ее кожи, а мои губы на худой конец могли утешаться, что они следуют за моим взглядом. Но я хотел приблизиться не только к ее телу, но также и к тому существу, которое жило в нем, и соприкоснуться с которым, проникнуть в которое можно было, только обратив на себя ее внимание, заняв место в ее мыслях. И это существо, таившееся в красавице-рыбачке, казалось недостижимым для меня. Я сомневался, удалось ли мне в него проникнуть, даже когда я заметил свой собственный образ, тайком отразившийся в зеркале ее взгляда, по закону преломления лучей, столь же непонятному для меня, как если бы я оказался в поле зрения лани. Но если я не удовлетворился бы тем, что губы мои узнают сладость ее губ, а хотел бы, чтобы и им они дали наслаждение, то мне хотелось также, чтобы мысль обо мне, проникнув в это существо, укрепившись в нем, привлекла ко мне не только ее внимание, но и ее восхищение, породила в ней желание и заставила ее хранить память обо мне вплоть до того дня, когда я смогу вновь ее встретить. Между тем, уже в нескольких шагах была площадь, где поджидал меня экипаж госпожи де Вильпаризи. Мне оставался какой-нибудь миг, и я уже чувствовал, что моя неподвижность начинает смешить девушек. В кармане у меня было 5 франков. Я вынул их, и прежде чем изложить красивой девушке поручение, которое собирался ей дать, подержал некоторое время монету перед ее глазами, в надежде, что она внимательнее меня выслушает. «Так-так, очевидно, вы здешняя», — сказал я рыбачке. «То не будете ли вы добры исполнить для меня маленькое поручение? Надо будет дойти до кондитерской, которая, кажется, на площади, только я не знаю, где это, и там меня ждет коляска. Погодите. Чтобы не перепутать, вы спросите, не это ли коляска маркизы де Вильпаризи. Впрочем, вы и сами увидите, она запряжена парой». Вот это я хотел ей сказать, чтобы возвыситься в ее глазах. Но когда я произнес слова «маркиза» и «пара лошадей», я внезапно почувствовал огромное успокоение. Я почувствовал, что рыбачка запомнит меня, и вместе с боязнью, что я не смогу встретиться с ней вновь, отчасти рассеялось и мое желание вновь увидеть ее. Мне казалось, что я незримыми устами прикоснулся к ней и что я ей понравился. И это насильственное покорение ее духа, это невещественное обладание в такой же степени лишили ее таинственности, как если бы это было обладание физическое. Мы спустились с холма в сторону Гедюминиля. Внезапно я почувствовал прилив того глубокого счастья, которое нечасто случалось мне испытывать после Камбре, счастье, подобного тому, которое я ощутил, глядя на колокольне Мартенвиля. Но на этот раз оно было неполное. Подаль от бугристой дороги, по которой мы ехали, я заметил три дерева, очевидно, служившие прежде началом тенистой аллеи и сливавшиеся в рисунок, который я видел не в первый раз. Я не мог вспомнить ту местность, из которой они словно были выхвачены, но я чувствовал, что когда-то она была родной для меня. Словом, мое сознание споткнулось в этом промежутке между далеким прошлым и настоящей минутой. Окрестности Бальбека заколебались. И я задал себе вопрос, не иллюзия ли вся эта прогулка? Бальбек же — место, где я бывал только в воображении. Госпожа де Вильпаризи — персонаж из романа. Зато эти три старых дерева — действительность, к которой мы возвращаемся, отрывая глаза от книги, рисовавшей нам другую обстановку, с такой убедительностью, что мы совсем туда перенеслись. Я смотрел на эти три дерева, я видел их, но разум мой чувствовал, что за ними скрывается нечто такое, над чем он не властен, нечто похожее на те слишком далеко поставленные предметы, которых мы не в силах охватить, так, что, вытянув руку, мы самое большее можем лишь коснуться пальцами их поверхности. Мы делаем передышку на минуту, чтобы сильнее размахнуться, чтобы дальше закинуть руку. Но для того, чтобы разум мой мог таким образом сосредоточиться, взять разбег, мне нужно было остаться одному. Как хотелось мне свернуть с дороги, словно во время прогулок в сторону Германта, когда я отставал от моих родных. Мне даже казалось, что я должен это сделать. Я узнавал то особое наслаждение, которое требует, правда, известной работы мысли, но в сравнении с которым прелесть безделья, заставляющего вас отказаться от него, кажется такой ничтожной. Это наслаждение, предмет которого я только предчувствовал, должен был созидать сам. Мне доводилось испытывать очень редко, но каждый раз мне при этом казалось, что события, случившиеся в промежутке, не имеют никакого значения, и что, сосредоточившись на этой единственной реальности, я смогу, наконец, начать подлинную жизнь. Я на мгновение заслонил глаза рукой, чтобы иметь возможность закрыть их, не привлекая внимания госпожи де Вильпаризи. Я сидел, не думая ни о чем. Потом, вновь собрав и крепче схватив мою мысль, я бросился с нею по направлению к деревьям, или, вернее, по пролегающему во мне самом пути, в конце которого я их видел. Я снова почувствовал, что за ними скрывается тот же знакомый, но смутный предмет, который я был не в силах вернуть себе. Между тем, по мере того, как экипаж катился дальше, эти три дерева приближались. Где я уже смотрел на них? В окрестностях Камбре не было ни одной аллеи, которая начиналась бы вот так. Уголка, который они напоминали мне, не встречалась и в той местности в Германии, куда я однажды ездил с бабушкой на воды. Уж не относились ли они к столь далеким годам моей жизни, что пейзаж, окружавший их, совершенно исчез из моей памяти? И, подобно страницам, которые вдруг с волнением открываешь в книге, кажется, никогда тобой не читанной. Они одни сохранились в забытой книге моего раннего детства. Или же, напротив, они принадлежали к пейзажам сновидений, всегда одинаковым, по крайней мере для меня, ибо их странные очертания были только объективацией во сне того усилия, которое я делал, пока еще не спал, стараясь или проникнуть в тайну местности, предчувствуемой мною за ее внешним обликом. Как это со мной случалось, и столь часто во время прогулок в сторону Германта, или воссоздать эту тайну и оживить ею край, который мне хотелось узнать, и который с того дня, когда он делался мне знаком, утрачивал для меня всякую значительность, как, например, Бальбек. Не был ли это образ, только что оторвавшийся от сна, который я видел прошлой ночью, но который до того уже потускнел, что казался мне чем-то гораздо более давним. Или же я никогда не видел их, и, подобно иным деревьям, иным травам, виденным вблизи Германта, они таили смысл столь же темный, столь же трудноуловимый, как и далекое прошлое. Так, что, побуждаемый ими углубиться в мысли, я думал, будто вспоминаю забытое. А может быть, даже никакой мысли не скрывалось за ними, и только усталость зрения заставляла их двоиться во времени, подобно тому, как иногда предмет двоится в пространстве. Я не знал. Между тем, они приближались ко мне. Точно мифическое видение, хоровод ведьм или норн-прорицательниц. Мне скорее казалось, что это призраки прошлого, милые товарищи моего детства, исчезнувшие друзья, взывающие к общим для нас воспоминаниям. Подобно теням, они как будто молили меня взять их с собою, вернуть к жизни. В их наивной и страстной жестикуляции мне чудилась бессильная скорбь любимого существа, утратившего дар речи, чувствующего, что оно не сможет сказать нам то, что ему хочется и что мы не умеем отгадать. Вскоре, миновав перекресток, наша коляска их покинула. Она уносила меня вдаль, разлучая с тем, что мне казалось единственно истинным, что дало бы мне настоящее счастье. Она была подобна моей жизни.